Осмотр был довольно долгим. Лекарка бесцеремонно выгнала всех в зашей, не оставив даже хозяйку дома. «Что ж ты, касатик, не мог справную девку найти? Ведь вон какой красавец, любо-дорого посмотреть, а взял гулящую». «Не гулящая она». «Ты это другим сказывай. Нечто я не вижу, что уж ни одно дитё скинуло, и не сама. Я-то таким не пробавляюсь, но злую работу сразу замечаю». «Невольницей она была. А какой в таком разе выбор?» «Вон как. Хорошо сделал, что привёз. Вовремя поспел». «Стало быть, не из-за тряской дороги?» «Дорога тоже своё дело сказала. Да только не будь её, через пару деньков всё одно случилось бы. А тогда уж...» «Одним словом, хорошо то, что хорошо кончается. Но ходу вам отсель нету. Самая малая седмицу тут она должна пролежать пластом, да травки мои попить. А там уж как Отец Небесный положит». «Получается, может она дитя потерять?» – севшим голосом проговорил Виктор. «Вот ведь, вроде и отцом никогда не был, и голубу не любил, а ребёнка уже хотел, уже в мыслях с ним тетешкался». «Разве я про то говорила, касатик? Я о том, что, может, и дольше седмицы сидеть тут придётся. Как, усидишь?» «А куда я денусь?» «Вот и добре. Права, видать, я оказалась тогда на дороге. Иной ты». «Узнала бабушка?» «Узнала, узнала. Как не узнать такого красавца?» «Так-таки и красавца». «Эх, ахальник и есть ахальник. Когда ещё жизнь повыбьет из тебя дурь-то? Всё, остановиться не можешь. Даже мне старые намёки строишь». «Ты, бабушка, не обращай внимания. То я по привычке». «Так я и говорю. Но растеряешь ты всю дурь, как есть до последней капли». «Без той дури жизнь скучная окажется». «Ничего, иных забот добавится». «Ты никак предрекать опять взялась?» «Чего тут предрекать, коли всё яснее ясного? Иди к бабе, баламут. Она там вся извелась, а ты тут со мной лясы точишь». Несмотря на опасения Любавы, у голубы оказался очень крепкий организм, и через неделю она полностью оправилась. По истечении этого срока, вооружённые настойками, травами и инструкциями, они двинулись в обратный путь, который совершили гораздо быстрее и комфортнее. Проливной дождь прекратился, наметилось окошко из солнечных деньков, дул сильный ветер, так что грязь подсушила. Но на следующий день после возвращения вновь зарядили дожди. Дав голубе немного прийти в себя, через пару дней в сельской церквушке обвенчались дети Божьи Виктор и Александра, известные всем окрест как Добролюб и Голуба. Именно эти имена и звучали у алтаря, в церковную же книгу пошли крестильные. Как тут умудрялись ничего не напутать, тем более что общеизвестные имена ещё могли и претерпеть изменения, для Волкова оставалось загадкой. «Ладная работа», – бережно вращая в руках только что выточенный болт, проговорил Богдан. Затем взял из деревянного короба гайку и сходу навинтил на него. И вновь полное удовлетворение, сопровождаемое довольным кряхтением. «Ведь не подбираючи, вот так вот, лишь бы резьба совпала». «Чего ты вертишь их? Сколько уже пробовал, а всё сомневаешься», – не выдержав, ухмыльнулся Виктор. «Так сколь пробовал, а каждый раз снова хочу, вдруг, думаю, не подойдёт. А оно подходит». «И будет подходить. Над тем и трудились столько. К тому всё и вели». Весна выдалась ранней, снега сошли быстро, отчего и беды приключились, куда ж без них. Поселения здесь старались ставить на берегу рек, впрочем, как и в земной истории, так что быстрое таяние стало причиной небывалого половодья, в результате которого многие деревеньки и сёла ушли под воду. Хорошо, хоть реки успели вскрыться раньше и ледоход прошёл. Если бы эти два события совпали, тогда всё было бы куда хуже. Но это все как-то сторонкой обошло подворье на перекрестке дорог и его обитателей. Здесь жизнь следовала по заведенному порядку. Как только дороги восстановились, снова потянулись купеческие караваны и проезжий люд. За зиму ничего необычного не произошло, если позабыть о мастерской, где дневали и ночевали трое новаторов. Два холопа-кузнеца и их хозяин, бывший скоморох, на деле оказавшийся очень даже рукастым и увлекающимся человеком. Постоялым же двором вполне успешно заправляли бабы при поддержке единственного мужика гораздо. Изредка отдел в мастерской отвлекался, сильно недовольный этим обстоятельством Ждан, коли нужно было что подправить проезжему люду. Богдан с легким сердцем скинул на него эту обязанность, полностью сосредоточившись на работе с хозяином. И вот, наконец, они запустили последний из намеченных станков. Всего они их сладили три – токарный, фрезеровочный и сверлильный. Для каждого из них был устроен отдельный ротор. Четыре ветряка непрерывно вращались на крыше, создавая лишний шум. Но они к нему попривыкли, и в дни, когда выдавалось полное безветрие, редко, но такое случалось, даже чувствовали какой-то дискомфорт от стоящей тишины. Четвертый ротор был приспособлен под токарный станок по дереву и для привода поддувало в плавильню и кузнечный горн. Все станки были выполнены из бронзы, за исключением резцов, кои ну никак не получится сладить из мягкого металла. Вернее, из бронзы были сделаны механизмы, а саму станину сладили из дуба. Но соблюли все параметры, от и до, для чего специально привлекали плотника, за которым ездили аж в Звонград. Сразу из железа лить не получалось, потому как это нужно заказывать на стороне. У них выходило лишь работать с податливой и легкоплавной бронзой. А то и не напасешься, чтобы делать все. Но вот, похоже, работа уже завершена. Опытные образцы получились очень даже качественными. Во всяком случае, все работало. Но дальше эксплуатировать станки не имело смысла, потому как срок службы у них невелик. «Собирайся, Богдан». «Куда это?» «Вот разберем станки и направим в рудный, чтобы по образцу нам справили все детали из стали. А ты с ними направишься, проследишь, чтобы все ладно сделали, без дураков. Чей каждую шестеренку своими руками ладил, и что да как знаешь не хуже меня». «А туда попозже и я выйду, чтобы окончательный расчет произвесть». «Стал быть, один поеду?» «Я с воеводой разговор имел. Град как раз караван в Рудный направляет. Он не против, чтобы одна повозка присоединилась к нему. Основные габаритные детали у нас из дерева, так что одной повозкой обойдешься, а как обратно ехать, так еще и разживемся. Или наймем, может». Дешевле обойдется. Задаток я с караванным головой передам, так что прощайся с семьей до самой осени. Сомнительно, что раньше обернешься. Когда выезжать-то? Через седмицу нужно быть в граде, так что времени не так, чтобы много. Понятно, тяжко вздохнул мужик. А как тут не вздыхать, коли от семьи отрывают чуть не на полгода? Да и не было у него пока таких долгих разлук с близкими. «Батя, добролюб!» На Веселину было страшно смотреть, потому как такой испуганной ее еще никто ни разу не видел. Девушку буквально трясло, да так сильно, что, не доверяя своим ногам, она вцепилась в дверной косяк. Будь тот пожиже, непременно расшатался бы. «Что стряслось, дочка?» «Там...» «Да говори ты толком!» Невольное волнение передалось и Виктору. Он уже примеривался, что можно схватить в качестве оружия, так как весь его немалый арсенал сейчас находился в доме. Несколько пистолей и карабины не пылились на полках. Волков время от времени устраивал своим людям занятия по огневой подготовке. Это лишним никогда не будет. Настоящих бойцов из них он делать не собирался, тем более, что и себя таковым не считал. Но вот знать, с какого конца браться за мушкет и пистоль, им необходимо. Так, на всякий случай. Вот и звучали время от времени выстрелы. Да еще и выпросил у воеводы разрешение на охоту, за что в казну уплатил подать. Так что и зверя в лесу били. Известно, что охота куда лучше стрельбы по мишеням тренирует. «Там голуба. Она вроде как рожать». Дальше ее никто слушать уже не стал. Вернее, это относилось к Виктору, который сорвался с места и, как на скипидаренный стремглав, понесся в дом, где был встречен спокойной и рассудительной младой. Жена кузнеца уже не раз хаживала по этой дорожке, просто отец небесный не всех деток уберег. Кстати, она и сейчас была тяжелой, просто срок пока малый, а потому ничего не видно. «Чего такой заполошный?» «Так это... Веселина сказала...» «Ну и что такого?» «Пришло времечко, так чего метаться, как кабан, которому по причинному месту угодили?» «Эх, мужики, мужики... Не вон и мой, как только у меня какая болячка, так и не знает, куда податься, да за что хвататься». «Так чего делать-то?» – недовольно буркнул Виктор. «А и в самом деле, чего всполошился-то?» «Запрягай, да дуй в село за повитухой. Да гляди, коня не загони, пригодится еще животина. Время пока есть, а тут недалече». Когда он выскочил во двор, Гораст и Ждан уже запрягали двуколку. Первый действовал весьма проворно и уверенно, а вот его помощник суетился и все время норовил помешать. Не намеренно, но весьма успешно. Виктор таки озаботился двуколкой на рессорах. Получилось очень ладно, а главное, по мягкости хода, ну ничем не уступит той же карете. Да к тому же легкая и поворотистая, со складывающимся каркасом, на который натянута парусина. Сейчас по случаю солнечной погоды козырек откинут назад, но натянуть его – дело одной минуты. А что до града? Чай верст 30. А в двуколке куда удобнее, и дождь не так страшен. Понятно, что каждый папаша мечтает о сыне. Обратная – великая редкость. Да и то большинство мужиков просто кокетничают. Вот хочу дочку и все тут. А в душе надеются, что может назло именно пацан и получится. Есть даже такие, кто специально бьется об заклад, ставя немалую сумму, в надежде проиграть, но получить-таки сына. Правда, кого они таким образом собираются обмануть, непонятно. А вот Виктор не играл. Дочка, сын, все равно, лишь бы кровинушка. Странно это, тем более, что в семье он был единственным ребенком. Дочка, причем без каких-либо родильных домов и церберов в виде нянечек и медицинских сестер. Сначала она горланила из-за двери их спальни, где, собственно, в настоящий момент и находилось родильное отделение, а затем ее сонную вынесли к отцу. Ага, стало быть, насосалась у мамки и теперь спит. «Как?» Это к младе, которая вынесла младенца. Повитуха все еще была за дверью, и это нагоняло тревогу. «Все хорошо, обе спят. Мамка намучилась, а это, вон она, наелась до отвала». Она протянула запеленутый кулечек Виктору, и тот бережно его принял, не выказывая страха. Как-то легко принял. Словно всегда только тем и занимался, что нянчился с младенцами. А ведь у подавляющего большинства папаш от подобного случается тихая паника, и они буквально столбенеют, не зная, что да как делать, и боясь чем-либо навредить малютке. Он заглянул в личико ребенка, и она показалась ему красавицей. От одного только взгляда на это чудо его сердце запело, а сам он озарился счастьем. Есть такие папаши. Редко, но встречаются, которые искренне радуются детям, еще даже не зная, что значит быть отцами. Ждан через плечо взглянул на ту, что заставило так засветиться хозяина. Ничего особенного. Красная помятая мордашка, вся какая-то нескладная и некрасивая. Чему тут радоваться? У других эван какие карапузы. Взглянешь, и впрямь по сердцу тепло разливается, да глаз радуется. Хотя и знать то дитя не знаешь. А может, больше никогда и не увидишь. А тут... И папаша, и мамаша вроде ликами пригожи, а дитё – страхолюдина, прости, отец небесный. Но язык лучше попридержать, а ну как осерчают. Супруги Орехины тоже радостью светятся. Так что даже если не от хозяина, то от бати точно прилетит. А мамка еще и добавит. Она завсегда Богдана поддержит, коли посчитает его правым. А тут посчитает, к гадалке не ходи. Уже через пару дней Голуба вернулась к делам по хозяйству. Млада, хотя и сама в положении, всячески старалась ее оградить от тяжкой работы. Где на себя взвалит, где Веселину определит. А бывало, что и Гораст вернется подсобить. Вот только он все больше помогал, когда удавалось к девушке поближе быть. Мать с улыбкой взирала на молодых. Это им казалось, что все у них тайно и за семью печатями. Лишнего вроде себе ничегошеньки не позволяют. Но то пусть кого угодно обманывают, а материнское сердце не проведешь. Наметилась между детьми искра, которую любящая мать боялась ненароком задуть, а потому и старалась держаться в сторонке. Пусть огонек окрепнет. Даст бог, и все сладится. Из гораздо добрый муж получится. Имелась еще причина, по которой мать в сторонке держалась. Был уже у Веселины ухажер. Уж о свадебке сговариваться начали. Да только несчастье случилось. От жениха ничего и не осталось. Родители его разом отвернулись. А так, глядишь, девку от холопства избавить можно было бы. Не восхотели с кабальными знаться. А этот не робеет. Видно, что и девка сильно в сердце запала. Но, может, суженый сумеет выкупить любимую. Ведь имеет смысл своих родных освободить от кабалы. «Добролюб, чего тебе, Гораст?» Виктор, пристроившись на заваленке, тетешкался с дочкой. Ну как тетешкался? Спала она на сильных отцовских руках, пока мамка по дому управлялась. Дело шло к вечеру, и на двор завернул обоз, так что дел хватало. Виктор хотел было возразить, мол, оклематься нужно, но она слушать его не стала, да еще и Млада поддержала дурную затею. Но вроде пока все лотком. Это не девчата, испорченные цивилизацией. Местные куда как покрепче будут. Жениться я хочу. А я при чем? Коли переживаешь, что места в доме не найдется, не боись, найдется. Для такого доброго работника многое можно сделать. От слов Виктора Гораст даже зарделся, переполненный гордостью. И вон как его ценят. Но тут же снова стал озабоченным. Вопрос-то серьезный. И хозяина касается не в последнюю очередь. «Так жениться хочу на Веселине». «Так...» Началось в колхозе утро. «Чего?» «Нет, понятно, что вроде как чем-то недоволен, но что это за такой колхоз? Он на таком селе и не слыхивал, может, где подалече?» «Да так, ничего. А что она?» «Согласная. А родители?» «Не ведаю. Но тут главное, что ты скажешь. Ведь холопка она. Обельная. Да разница невелика». «Значит так. Деньги, плаченные мною, а они немалые, мне хотелось бы возвернуть. Потому слушай меня. Жениться я дозволяю. Дети ваши будут вольными, и я на них никаких прав не имею. Но ты в течение 5 лет обязан будешь жить при мне и заниматься тем, чем укажу». Не бесплатно, по труду и жалований будет. Может, и поболее, чем сейчас. Это как дела пойдут. А вот через 5 лет волен как ветер вместе с Веселиной и детками. Только легкими те 5 лет не будут, это я тебе обещаю. Так согласный я. Согласный он. А что родители ее? Не ведаю, тут же понурился парень. Она-то холопка, но и он без кола, без двора. Мальчик на побегушках, разве что вольный. «Так узнать бы, или подсобить?» «Не, я сам». «Ну иди, сам-су-сам». Нежданно, а как еще назвать дитё, в появление которого мамка уж и не верила, заворочилась и, открыв подслеповатые глазки, почмокала губками и мявкнула, прямо как котенок. «Ага, признак верный». Пяток минут, значится, есть. Потом закатит такой скандал, что мама не горюй. А так ведь вроде спокойный ребенок. Но вот к вопросу питания подход у нее серьезный. С детства не любивший бабьих скандалов Виктор тут же поспешил подняться и направиться в дом. Там Голуба сейчас обслуживает караванщиков, но да ничего, справится и без нее. Он и сам поработает, чей не боярского роду. «Голуба, краса ненаглядная! Ты как тут?» Мужик, а скорее даже парень, лет 25, обвешанный оружием, по всему, видать, из обозных охранников, недолго думая, со смачным шлепком приложился к бабьему заду. Вот только обычного в таком разе игривого повизгивания не было и в помине. Нет, от внезапности бабёнка подпрыгнула и даже испуганно охнула. Но тут же на нахала уставились два злых черных уголька. А ведь глаза-то у нее голубые. Не успел мужик удивиться подобному поведению, как его резко потянули за плечо, разворачивая вокруг оси. «Да что тут происходит-то?» Даже не понял, кто это был, как получил в зубы с такой силой, что искры посыпались во все стороны. «Ты как посмел, холоп!» Другой мужик уже надвинулся на Ждана. Тот, набычившись, готовился вступить в схватку со всем пылом, присущим молодости. Да и силушка, играющая в мускулах, сейчас ударила в мозг, потому он был готов сокрушать всех, кто под руку попадется. «А ну, всем молчать!» Ага, это уже купец. Видя, что вот-вот начнется непотребное, подал голос и надавил авторитетом. А сам с нескрываемым испугом стреляет глазками по сторонам, очевидно, в поисках хозяина. Но того, видно, пока не было. Господи, вот остолопы. Ведь не так прост этот трактирщик. Ему сам воевода батюшка благоволит. Сказывают, он еще будучи скоморохом, сумел наследника Смоленского от смерти лютой спасти. А это дело такое. Одним словом, не забывается. А бабу и он признал. Голуба в одном из звонградских трактиров была подавальщицей и не только. Да ведь тут-то не все просто. «Осьма, ты видел, что этот холоп учудил?» – заговорил, как видно, начальник охраны. «Я-то видал. А у вас, я гляжу, зенки вовсе повылазили». «Вы что, аспиды, холопа признали, а на бабе мужний платок не зрите?» «Кто муж-то?» – с нескрываемой надеждой спросил Голубу купец. «Может, не все так страшно?» «Я». Голос спокойный, громкий и уверенный. В дверях стоит хозяин подворья с младенцем на руках. «Вот тебе, бабушка, и Юрьев день. Голуба, забери Неждану, есть ей пора». Жена тут же приняла ребенка и, повинуясь властному кивку, устремилась к лестнице на второй этаж. Виктор подошел к Ждану, положил руку на плечо, успокойся, мол, после чего обвел всех присутствующих решительным взглядом. Рядом, как из-под земли, вырос Гораст, вид суровый, взгляд злой. Голубу в доме любили все и готовы были за нее любого рвать зубами. Кто бы мог подумать... На полу заворочился, приходя в себя, охранник. Ничего так, крепкий мужичок. Ждану хотя и 15 всего, но он уже с легкостью весь день с отцом мог работать за молотобойца. Рука у него была, ой, как тяжела. Но судя по тому, как ощупывал челюсть пострадавший, обошлось без члена вредительства. Тоже крепок, не отнять. Иному от такого удара скулу на сторону своротило бы, а этот, похоже, ушибом да синяком обойдется. Ну и что тут произошло? Виктор понимал, он что-то пропустил. Но смысл от него пока ускользал, хотя что-то нехорошее и ощущалось. Ждан просто так руку на человека не поднимет, тем паче, что горьким отцовским опытом наученный, да и не вспыльчивый он. Скорее бычок, крепкий, сильный. Нужно, так и норок подымет и разнесет. Вот только выпрашивать нужно долго и умело. Но вопрос был не к нему, он холоп, а потому его слово последнее. Да и то, если спросят, что вряд ли. Волков смотрел в упор на купца. Его люди, ему и ответ держать первым. «Первак признал Голубу, жену твою, стал быть, и...» «Я слушаю, Осьма». повел себя непотребно. Разве на ней не было платка? Вид и без того был нерадужный, а тут уж стал мрачный, как грозовая туча. Так был, как же не было. Она дала какой повод? Уже едва не рычит. Не было этого. Обознался он по молодости, по дурости. Простил бы ты его, добролюб. Чего молчишь, Аспид? «Так а что было-то?» – ничего не понимая, затряс головой парень. «Кто это меня так приложил?» «А я гляжу, он ничего не понял». «Так, добролюб, твой холоп-то тоже на вольного руку поднял?» «Это уже старший охранник голос подал». «И нет, ребятки, с больной головы на здоровую? Так не пойдет. Мой холоп за хозяйку вступился». Коли слова осьмы верные. И зато я ему половину долга с легким сердцем прощаю. Добролюб, мой человек позволил себе вольность. Твой поставил его на место. Мы от всего сердца просим прощения. Может, миром и разойдемся? А ведь купец не из последних. И не требует. Просит. Можно и гордую позу принять, но тут уж может выйти что угодно. Коли купец даст в обиду своих людишек, то потом в охрану сможет набрать только шваль какую. Так что, если хозяин подворья упрется, осьма встанет за своих горой. Виктор прав. Но если начать по закону разбираться, всякое может получиться. Ведь голубу никто не хватал, руки не выворачивал и в темный угол не волок. По дурости и младости лет парень не обратил внимания, как платок повязан. Вот и допустил вольность. Но ведь остановился, дальше продолжать не стал. А тут Ждан весь такой героический и по закону неправый. Это только на первый взгляд в этом мире все просто. Кажется, оскорбили тебя, достал нож и зарезал. Но на самом деле закон он и есть закон в любом мире. Да, тут он не страдает казуистикой, что присуща законодательству в прошлой жизни Виктора. Он здесь более жесткий и прямолинейный. Но он тут есть, и никуда от этого не деться. Общество просто не может существовать без законов. Даже у преступников он есть, и они чтут его сильнее, чем государственные люди. Добро, Осьма, но на будущее знай ты и ты, артельщик. Это к старшему охраннику. Как завтра поутру сей добрый молодец покинет двор, более ему тут рады не будут. И не будет ему здесь ни глотка воды, ни куска хлеба, ни соломки подстелить, ни угла тела на отдых определить. То правда твоя, добролюб. Как скажешь, так оно и будет. Ждан, Гораст, гости голодные сидят. Не дело. Убедившись, что мир восстановлен, Виктор направился на второй этаж. Как и следовало ожидать, жена была на хозяйской половине в их спальне. Обливаясь горькими слезами, она во все глаза смотрела на дочурку, жадно припавшую к материнской груди. И было в голубе в тот момент поровну и нежности, и горечи, и боли. «Голубушка!» «Ох, добролюб, прости ты меня, дуру грешную!» Не выдержав, разрыдалась молодая мать, всячески при этом стараясь, чтобы дитю было удобно. Дочурка-то чай не виновата, что мамка у нее непутевая. «Да за что винишься-то?» Виктор присел на кровать и прижал ее головку к своему плечу. «За то, что согласилась пойти за тебя, на доброту твою польстившись. А ведь не все такие добрые. И вон прошлое мое аукается, и еще аукнется». Люди, они все видят и ничего не забывают. То ерунда, не обращай внимания. На то ты теперь и мужняя жена, чтобы муж за тобой горой стоял. Не боись, я крепкий, выдюжу. Ага, что ж ты, супротив всего люду пойдешь? С чего супротив всего? Эвон наши в дому, да в селе соседнем. Все знают о твоем прошлом, но разве кто что худое сказал? Да и это по дурости молодых лет вышло. Так все я сказал. Не хватало, чтобы у тебя молоко пропало. Дитё должно материнским молоком вскармливать. А от твоих переживаний оно у тебя очень даже свернуться может. Забудь. Ничего не было. И помни, ты жена моя не потому, что детём охмурила, а потому, что я того возжелал. И вообще, это... как там, а? Ох и бесстыдник. Чья бы корова мычала? Так нельзя ещё. Эх, бабы. Как работать, словно ломовая лошадь, так можно. Нечасто ему случалось наблюдать картину под названием «Возмущению нет предела». Вот-вот, такая ты мне нравишься больше. Ты это... Голубушка, коли не хочешь никого видеть, так сиди тут, отдыхай. Прятаться? Ну уж нет. Коли мужняя жена, так пусть все видят. Вот только дочку уложу. Вот и молодец. А дочку, когда кормишь, мне давай. Мы до темна еще воздухом подышим. Добролюб, совсем дитя избалуешь. Она же с рук потом не слезет. Слезет. Куда денется? Счастливо улыбнулся Виктор. Вот так всегда. Плохое проходит, как грозовая туча, а омытую дождями землю снова ласкает солнце.